Глава шестая. В Москве на Маховой, в университетской квартире, расположились хорошо и уютно. Зимний семестр университетских занятий уже начался. Тем не менее, Андрей был определен и сделался студентом. Ставший воспитанником университета, он довольно быстро превратился в вожака тургеневского отряда. Трое младших братьев считали его заместителем отца. Особенно Александр завидовал его студенчеству и стремился догнать старшего брата. В этих целях он упрашивает отца определить его в подготовительный курс к университету, в так называемый университетский благородный пансион. Отец соглашается. Двое из Тургеневых большую часть дня проводят вне дома. Иван Петрович, окрепший, обрадованный и веселый, ведет оживленную работу с московским студенчеством. Катерина Семеновна притихла и, проходя у супруга курс человеколюбия, старается сдержаться, когда руки чешутся оттаскать за волосы провинившуюся Марфушу. Сергей и Николай сидят дома. Тоблер целиком ушел в заботы о Николае. Крепкий и сильный мальчик с серо-голубыми стальными глазами, с огромным характером и силой воли, делается любимым питомцем стареющего Тоблера. «Редкий ребенок», — думает немец. «Он обнаруживает чрезвычайную зрелость, ясность холодного ума и большую широту горячего сердца. Что-то выйдет из этого сочетания». У Александра как раз обратно. Быстро вспыхивающий блестками, чересчур горячий ум и сердце, прыгающее от Марфуши к Анюте, немножечко мелкое, немножечко узкое. Из Александра ничего не выйдет. Из Николая выйдет богатырь, гигант. Сергей — лирическая натура. Прелестный мальчик, живущий только гармонией собственных чувств. Достаточно грубому порыву жизни разрушить гармонию, и Сережа погиб. Это настоящий рыцарь, а живет фантазиями. Но император Павел, кажется, тоже живет фантазиями, думает немец. Магистр Мальтийского ордена, масон, чудак. Он считает, что является носителем верховной религиозной гражданской власти в стране. В малиновом далматике, вышитом серебром, и в архиерейской митре он самолично служит в Гатчинской церкви в качестве священника. Он совершенно серьезно убежден, что дворянское сословие создает породу особо одаренных, благородных людей, что именно ему нужно поручить руководство царствами и формирование правительств. А вместе с тем, по нашептыванию масонов, он учреждает ограничительный закон для помещиков, запрещая отправлять крестьян на барщину больше 3 дней в неделю. Он мечтает о вооружении всех европейских дворян и об отправке их на защиту французского трона. Все это буквально повторяет Сергей, самая привлекательная фигура тургеневской семьи. 4 ноября 1797 года у Тургеневых был семейный праздник. Это день поступления старших в университетский пансион. Было много гостей. Были Кайсаровы, Андрей, Михаил и Сергей. Был Николай Михайлович Карамзин. И случайно заехавший в Москву с бегающими глазами и безволосым черепом, с огромным лбом, вздрагивающим при каждом восклицании, Александр Николаевич Радищев. Кайсаров рассказывал, как на смотру измайловского полка у солдат оказались неисправны парики. При маршировке носки поднимались на разный уровень над землею, и вообще было немало неисправностей. Император Павел Петрович, отказавшись принимать смотр, сам командовал полком и закричал: «Налево, кругом марш! В Сибирь!» При этих словах Кайсарова Радищев болезненно съежился и поднял брови. — Ну и что же? — спросил Тургенев. — Что же? — ответил Кайсаров. — Полк так смотровым строем и пошел к заставе. К вечеру выслали конный разъезд искать, куда он вышел. Вернули только около Чудова. — Каково повиновение? — воскликнула Катерина Семеновна, проходя мимо. Она спешила подсесть к ломберному столу, где, вопреки нахмуренным бровям Ивана Петровича, началась большая игра московских кутил. Француз Пелесье метал банк. Катерина Семеновна и ее сестра Нефедьева возбуждали друг друга азартом. Иван Петрович дважды подходил и осторожно трогал супругу за руку. По третьему разу, когда Иван Петрович подходил, Катерина Семеновна с негодованием заметила: «Пошел бы ты, батюшка, приказал бы принести мне аржаду. Мне доктор велел миндальное молоко пить». «Подите, подите сами, Катерина Семеновна», — сказал Иван Петрович строго. «Дети замечают, что вам зеленое сукно вредит». «Не приставай, батюшка», — сказала Катерина Семеновна. Пелесье бросил ей очаровательную улыбку. — «Мадам, вам так везет? Вы так счастливы в игре? Позвольте указать вам счастливую карту». Через минуту княгиня Щербатова сняла бриллиантовый перстень и сказала: — «Катенька, тебе везет. Денег у меня нет? Вот тебе перстенек на зубок». Вторично поставив на ту же карту, Катерина Семеновна сорвала банк и торжествующе посмотрела в сторону, где стояли Иван Петрович и Андрей, хмурясь и пошептывая. Но вдруг произошла перемена счастья: и перстень, и сорванный банк, и 25 000 рублей в какие-нибудь полчаса ушли от Катерины Семеновны. Когда гости разошлись, дети собрались у Ивана Петровича в кабинете. «Не расстраивайтесь, друзья», — говорил Иван Петрович. «Отнюдь не осуждайте и гоните от себя хулительные мысли. Пуще всего не поддавайтесь унынию. Дело это мы поправим. Ну, Сашенька, еще раз поздравляю тебя и за латинские твои стишки благодарю. Торжественным стилем латыни ты овладел. Ты, Сашенька, помни, кто был основателем нашего университета? Холмогорский паренек из государственных крестьян Михайло Ломоносов. Когда будет тебе трудно в жизни, припомни, как этот человек, претерпевая побои, с трудом завоевал себе книгу, как он ночью с обозом пешком ушел из Архангельска, как едва не погиб дорогой, идя до Москвы, как здесь носил унижение ради науки и все-таки выбился в люди, да еще какие люди! Всем вам, дорогие друзья, всем моим четверым товарищам, коим я являюсь отцом, даю завет: пуще всего храните в сердце человеколюбие, а в уме и воле стремление к труду и познанию». После этого небольшого вступления началась очередная беседа с детьми на всевозможные темы. Трудно было понять, читает ли это лекцию профессор университета, или это дружеская беседа пяти ровесников, до такой степени живы и увлекательны, умны и веселы были эти собеседования. Ночной сторож прошел по Маховой с колотушкой, завернул на Никитскую и дальше, стуча, пошел по Шереметьевскому переулку. Расхаживая большими шагами, Андрей слушал отца. Александр сидел у камина, затаенным и жадным вниманием. Он старался не проронить ни одного слова из того, что говорили отец и братья, сообщавшие о прочитанных книгах. Все четверо читали много и беспорядочно. Расстались за полночь. Александр долго не мог заснуть. У него была уже своя комната. Горы книг лежали на письменном столе. Стихотворные опыты и прозаические наброски. Первые попытки вести дневник. Все было перемешано в этой литературной кухне. Яркий лунный свет заливал улицу. Снежинки попадали в полосу фонарного света, слегка кружились и медленно падали на немощенную улицу, изрытую ухабами. Сторож в черной поярковой шляпе и широком балахоне, сидя у ворот противоположного дома, спал, склонив голову к себе на колени. Длинная алебарда, высовываясь через плечо, уперлась в водосточную трубу. Была полная тишина. Александр записал: «Сижу один в моей комнате. Глаза мои смыкаются. Вижу из окошка бледно мерцающий свет фонарей. Все вокруг меня спит. Все тихо. Один сверчок прерывает глубокую тишину. Помышляю о том, что происходит теперь в пространном мире. Трудолюбивый крестьянин, работавший целый день в поте лица своего, чтобы достать себе кусок черстого хлеба, разделяет его со своей голодной семьей и помышляет, как бы ему не умереть с голода в будущий день. Между тем, как празднолюбивый богач ест самые отборные кушанья, совсем ни о чем не думая». Окончив эти размышления на тургеневские темы в карамзинском стиле, Александр задул сальную свечу и лег спать. Проснулся рано утром и думал, с трудом припоминая, о чем это бишь вчера Николай Михайлович Карамзин и молодой поэт Вася Жуковский разговаривали с Мерзляковым. Ах да, о немецких замках на берегу Рейна. Говорили, что красивая река, на которой немало развалин немецкого средневековья. Старший брат Андрей слушал и восхищался рассказами о том, как на одной стороне Рейна выстроил замок барон Маус, а на другой через несколько лет возник другой замок по повелению барона Катцена. Огромные глыбы юрского камня громоздили одна на другую покорные германские рабы. Когда замок был готов, барон Катцен послал Маусу записку: «Мы кошки, а ты мышь. Отдай мне твой замок со всеми деревьями, или мы просто тебя съедим, как кошка съедает мышь». Барон Маус обиделся. Началась многолетняя война. Сверху по течению, снизу против течения, причаивали к берегу Рейна лодки врагов, сшибались на середине, тонули и гибли. И если рыцарь в кольчуге или стальном шлеме падал из лодки, то тяжесть вооружения немедленно тянула его ко дну. Светила луна. Рейнская русалка Лорелея сидела на берегу Рейна в виноградниках, которые спускались по костлявому каменистому берегу к водам прекрасной реки. Она расчесывала золотым гребнем свои мокрые волосы, в которых, по выражению Мерзлякова, конечно, застряли головастики и лягушачья икра, и смеялась по поводу гибели рыцарей. Это была очень злая русалка. Кончилось дело тем, что кошки все-таки съели мышей. Барон Катцен разгромил замок барона Мауса, так как не хотел жить в его жилище. Это старинное немецкое сказание приводило в восторг молодого поэта Васю Жуковского. Николай Карамзин кивал небритой головой. Голубые спокойные глаза смотрели с необычайной ясностью, а губы, опущенные вниз, казалось, всех обливали хинной горечью. Александр Тургенев задумался над тем, почему у Николая Карамзина такое забавное противоречие между улыбкой лица, холодностью глаз и хинной горечью, которая веет от складки губ и от нижних уголков, которые ясно проступают, опускаясь вниз в минуты самого большого веселья, самых беспечных улыбок Николая Карамзина. Карамзин приехал ненадолго, пробудет в Москве еще несколько дней. Он живет в Царском селе среди великолепных и холодных дворцов. Он пишет стишки про то, как крестьяне любят помещиков. Александр силится вспомнить карамзинские стихи. «Как не петь нам? Мы счастливы, славим барина отца, наши речи некрасивы, но чувствительны сердца. Горожане нас умнее, их искусство говорить. Что ж умеем мы? Сильнее благодетелей любить». «Кто такие благодетели?» — спросил Николай Тургенев, подходя к Карамзину. Карамзин со снисходительной жалостью посмотрел на Колю Тургенева и ничего не ответил. Александр начал говорить о том, что легенда о кошке и мыши, живших на берегах Рейна, есть по существу очень старая легенда. В дворянском пансионе рассказали, что есть греческая поэма, посвященная войне мышей и лягушек. Список сей поэмы находится на царском печатном дворе. «Батрахом Йомахия» — «Сиречь война мышей и лягушек» — это рукопись древнего песнотворца Амира, привезенная в Московскую Русь невестой Ивана III, дочерью греческого императора Софии Фоминишной Палеолог. «Очень учено, но совершенно неуместно», — сказал Мерзляков. Все это вспомнил Александр Тургенев утром 5 ноября, когда выпал снег и по Маховой потянулись обозы на полозьях вместо колес. Сразу наступила необычайная мягкость погоды. Мальчикам дышалось легко и вольно, но захотелось побегать на лыжах, спуститься на широкую Волгу, по заячьим и лисьим следам мимо тенистых садов, запушенных теперь хлопьями снега, хрустящего под полозьями чужих, незнакомых, ни московских саней. Как бы в ответ на эти мысли Александра, Андрей вскинулся на кровати и воскликнул: «Ах, что сравнится, что тешит взор с прелестной далью волжских гор!» При этом возгласе проснулись Николай и Сережа. «Ты что, Тургеневку вспоминаешь?» — спросил Николай. Сережа потягивался, вскидывал одеяло, бормотал что-то невнятное и плакал. Андрей, как старший, подошел к нему, потрогал лоб и сказал: «Сережка все еще болен. Я думал, что у него скоро пройдет. Вероятно, у него то самое, что нынешние доктора называют очень смешным названием — грипп. Знаете ли, что такое грипп?» Ведь это просто морщенье. Смотрите, как Сережка морщится. Сережа, облизывая языком горячие губы, умоляюще поднимал на братьев почти невидящие, мутные детские зрачки и, ничего не говоря, метался в постели. Вошел Тоблер, пощупал лоб Сережи и сказал: «Однако надо вызвать доктора».